Проект «Неосфера» представляет. Любовь Лукина, Евгений Лукин. Пока не кончилось время. Такое впечатление, что этот телефон-автомат неоднократно побивали за что-то каменьями. Трубка была прикована к помятому корпусу крепкой, короткой цепью. «Как кружка к бачку», – машинально отметил Каллагер. Он опустил в черную прорезь 2 минуты жизни и набрал номер. «Банк времени слушает», – незамедлительно отозвался любезный женский голос. Каллагер молчал. «Банк времени слушает», – повторила женщина, не изменив интонации ни на йоту. Каллагер медленно опустил трубку на деформированный рычаг. «Банк времени». Голос оборвался, и в недрах автомата что-то негромко звякнуло. 2 минуты жизни были потрачены впустую. Еще пару минут он потратил на бессмысленное стискивание трубки. Потом резко обернулся и обнаружил, что стоит лицом к лицу с ярко и безвкусно одетой женщиной. Женщина смотрела на Каллагера, чуть отшатнувшись и округлив глаза. «Извините», – пробормотал он, сообразив, что напугал ее неожиданным поворотом и перекошенным, надо полагать, лицом. Он побрел к набережной, и ветер, как прикладом, подталкивал его в спину. «Глупо. Конечно, звонить туда не следовало. Но раз уж позвонил... Да, раз уж позвонил, то будь добр, доведи дело до конца и выслушай неизменно любезный женский голос, который сообщит, что на банковском счету у вас, господин Каллагер, в общей сложности где-то еще 2 месяца жизни. Ну, или около того. 2 месяца?» Он остановился, чувствуя, как неодолимый ужас словно высасывает его изнутри. Еще миг, и хрупкая оболочка, все, что осталось от Каллагера, схлопнется и косо опадет на асфальт. «Прекрати!» – хрипло сказал он. «Ну?» Не сразу, но прекратилось. «Да, вот так оказывается. Успокоился?» – с отвращением спросил он себя. «Утрись и следуй дальше. 2 месяца. Невероятно!» Последний раз он интересовался своими капиталами 3 года назад, сразу после развода, и у него тогда, помнится, оставалось еще 10 лет. «Нет-нет, в этом надо разобраться. Ну, работал, конечно, без воздуха, на износ. Испепеленный негромант, медь звенящая, что не книга, то каторга. И все равно, 10 лет за 3 года? Невероятно!» День был ветреный. Улица являла собой подобие вытяжной трубы. Рядом с Каллагером, шурша по асфальту, полз обрывок газеты, испятнанный клюквенным соком. Казалось, в городе идет продувка. Все лишнее, все отслужившее свой срок, сметалось в сторону набережной. «О, еще знакомые!» — вспомнил он вдруг. «Знакомые, незнакомые, полузнакомые. Пожиратели чужого времени. Ладно, Каллагер, хватит. Какие к дьяволу 10 лет? Давай о том, что есть. Ну, допустим, 2 месяца. 10 дней сразу же откинь на квартплату. Жрать тоже что-то надо. Еще 30 дней долой. Нет, 20. Хватит с тебя 20. Итого месяц. А слепые поводыри – это 300 страниц как минимум». У табачного киоска Каллагер задержался, испятнанная клюквенным соком газета уползла дальше. И, уплатив 30 минут, получил пачку сигарет «Жупел» и на 10 минут сдачи. «Кстати, о куреве. Курево – это еще 3 дня, не меньше. С чем остаешься, Каллагер?» Он добрался до набережной и, расслабленно опустившись на скамью, стал смотреть, как на том берегу бурлят, подобно расплавленному олову, серебристые тополя. «Подумать только, а ведь есть среди пишущей братьи люди, всерьез уверяющие, что зарабатывают больше времени, чем тратят. Да врут собачьи дети. Больше, чем тратишь, не заработаешь. Как ни крути, а рано или поздно время кончается. Покуривая, Каллагер обратил внимание, что возле гранитной вазы стоит и смотрит на него та самая женщина, с которой он столкнулся у телефона автомата. Так, выпученные глаза, намечающийся зубик. Видимо, Базедова болезнь, а не испуг, как показалось вначале. Вялые, равнодушно сложенные губы, нос клювом. Одета в супермодный бесформенный балахон, состроченный из цветных клиньев. «Ну вот и стервятники», – беспомощно подумал он. «Знакомые, незнакомые, полузнакомые. Почуяли. Последний автограф Каллагера. Вот дьявол, сейчас ведь подойдет». Не сводя с него глаз, женщина двинулась к скамье, осторожно, словно крадучись. Яркое лоскутное оперение встрепало ветром, и все, что может бренчать, бренчит. Серьги, браслеты, цепочки. «Богема, надо полагать». «Вы Каллагер?» Голос хрипловатый, вроде прокуренный. «Да, скорее всего, богема». Каллагер с трудом разомкнул спекшиеся на ветру губы. «Чем обязан?» «Спасибо вам за медь звенящую». Фраза была, несомненно, подготовлена заранее, не раз отрепетирована и повторена. «Господи!» В страхе подумал Каллагер. «И эти 2 месяца они тоже растащат. Они ничего мне не оставят. По часу, по минутке. А где это вы могли прочесть медь звенящую?» Скрипуче осведомился он. «А это не важно», сказала женщина. «Вы разрешите?» Она присела рядом. Каллагер посмотрел на нее с ненавистью. «Медь звенящая». Она говорила, явно волнуясь, и все же речь ее, включая восклицания, звучала предательски заучено. «Это прочесть и умереть. Так осмелится писать лет через 10». Голос ее несколько раз сорвался, и, надо заметить, привизгливо. «Еще истеричка вдобавок. Лет через 10. Дура ты, дура. Да на кой мне черт эти твои 10 лет? Это моя беда, несчастье мое. Набредать на темы, которые будут разрешены лет через 10. «Я завидую вам. Господи, как я вам завидую. Понимаете, я тоже пробовала писать и не раз». Каллагер вздрогнул. Распушив оперение, клювастый стервятник смотрел на него немигающими выпуклыми глазами. «Нет, рукописи, слава богу, у нее в руках нет. Хотя под таким балахоном можно спрятать все, что угодно, в том числе и рукопись». Женщина поспешно отвела взгляд. «Я, наверное, проклята». Горестно распустив вялые губы, призналась она ни с того ни с сего. «Время уходит, уходит. И ничего. Ничего». Ветер норовил добросить до Каллагера ее обесцвеченные космы, обдавая резким запахом духов. «Вы, короче, можете?» Процедил он, невольно задержав дыхание. «Короче?» Словно испытывая его терпение, женщина замолчала, нацелив свой тонкий с горбинкой клюв куда-то вдаль. «Значит так, короче. В общем, я намерена перевести на ваш счет 2 года». Ветер взвизгнул, обрезавшись об острую жесть фонаря, и оборвался. Секунды 3 было совсем тихо. Тополя за рекой бурлили теперь как бы сами по себе. Каллагер выпрямился. «Да вы что, девонька, в своем уме?» «Ну вот, я так и знала». «Что вы знали?» Голос Каллагера стал резок до пронзительности. «Что вы знали? За кого вы меня принимаете, если могли предложить?» «Да поймите же!» Чуть ли не заламывая руки, умоляюще перебила она. «Я все растрачу, понимаете? Уже растратила. Так почему же я не могу спасти хотя бы эти 2 года? Ну хорошо, давайте так. Я вам время, а вы...» «А я?» «Ну, не знаю, ну...» Она смешалась окончательно. «Книжку надпишите». «С благодарностью за 2 года, да?» Бешено щурясь, уточнил он. «Нет», — поспешно сказала она. «Нет, нет, то есть...» Женщина запуталась и испуганно умолкла, больше похожая теперь на большого воробья, нежели на стервятника. Ветер гнал по набережной пыль и обрывки бумаги. «О, черт! Да как вам вообще в голову пришло это?» «А!» Женщина раздраженно дернула плечом. Сначала у меня пили, потом у знакомых. А потом вдруг такая тоска. Жить не хочется. И сколько у вас там еще на счету? Она с надеждой вскинула голову. Много. Честное слово, много. Много. Вы и заметить не успеете, как оно развалится в прах. Это ваше много. И вот когда у вас останется 2 месяца... Глаза женщины полезли из орбит окончательно. У вас осталось 2 месяца? В ужасе переспросила она, и Каллагер мысленно обругал себя последними словами. Я сказал, к примеру. Так вот, когда у вас останется, к примеру, 2 месяца, тогда вы вспомните о своем подарке. Нет. Вспомните, вспомните. Можете мне поверить. Она помотала головой, потом задумалась. Нет. Сказала она наконец. Не вспомню. Послушайте. Каллагер вскочил. От его ледяной назидательности не осталось и следа. Вы или сумасшедшая, или... Она подалась вперед, тоже собираясь встать, но Каллагер шарахнулся и, ускоряя шаг, бросился прочь от скамьи. Все это очень напоминало бегство. Собственно, это и было бегство. Что жизнь растрачена дотла, Каллагер понял еще утром. Отключился телефон. Да, первый признак надвигающегося банкротства. Когда вокруг тебя один за другим начинают отмирать предметы. Телевизор, кондиционер, все, что в твоем положении, роскошь. Он запер дверь, наглухо отгородившись ею от знакомых, незнакомых, полузнакомых, и пошел к столу. После разговора на набережной вопрос о слепых поводырях решился сам с собой. Он будет работать. Он будет работать над ним так, словно впереди у него добрая сотня лет, не торопясь, отшлифовывая абзац за абзацем, пока не кончится время. Итак, поводыри. Обширный кабинет. Рабочая роскошь. Портьеры, старинные кресла, стол, 2 стены книг. А вот наследник этой роскоши, в которую всажено несколько жизней. Отца, деда, прадеда. Лидер. Да. Зеленоватые насмешливые глаза, мягкая просторная куртка. Молод, слегка сутул. Вид имеет язвительно беззаботный, как будто дело уже в шляпе и беспокоиться не о чем. Хотя все, конечно, не так. И первая его забота – удержать в узде остальных заговорщиков, которые уже сейчас тянут в разные стороны и уже сейчас норовят перегрызться между собой. Вот они, все 5, расположились в креслах и ждут 6-го, самого ненадежного. Отсюда они начнут мастить благими намерениями дорогу в ад. Отсюда бросятся они спасать чужой неведомый мир и в результате погубят его». Сейчас мурлыкнет дверной сигнал, все шевельнутся, и лидер скажет с облегчением. Ну вот и он, а вы боялись. Каллагер чувствовал приближение первой фразы. Еще миг, и перекинувшись звуками, она возникнет перед ним. И вместо дверного сигнала мурлыкнул телефон. Пробормотав ругательство, Каллагер сорвал трубку, левой рукой ища шнур с тем, чтобы выдернуть его из гнезда сразу по окончанию разговора. Да. Рявкнул он. На том конце провода оробели и дали отбой. Некоторое время Каллагер непонимающе смотрел на трубку, из которой шла непрерывная череда тихих, торопливых гудков. Потом ударил дрогнувшей рукой по рычагу и набрал номер. «Банк времени слушает». Любезно известила его вся та же запись. Каллагер поспешно назвал номер своего счета. «На вашем счету, господин Каллагер, в настоящий момент 2 года... месяц и 28 дней. Сколько? Не поверив, заорал он. Банк времени любезно проиграл ответ еще раз, и Каллагер, едва не промахнувшись по рычажкам, отправил трубку на место. Вот паршивка. Обессиленно выдохнул он. То есть она перевела на мое имя 2 года еще до того, как подошла ко мне на набережной. И вдруг Каллагер почувствовал, как в нем вскипает бесстыдная, неудержимая радость. 2 года. 2 года. На слепых поводырей хватило бы и одного. Прекрати, прекрати, ну? Он сказал это хрипло, точь-в-точь, как тогда, у изувеченного телефонного автомата. Голубое небо за окнами помаленьку одевалось. Наладившийся с утра ветер принес, наконец, откуда-то несколько серых клочьев и даже сумел построить из них некое подобие облачности. Каллагер отнял лоб от тусклого, давно немытого стекла. «Ну ладно, хватит», — скривив рот, выговорил он. «Примирился? Давай работать». Злой как черт, он вернулся к столу, сел, положил перед собой чистый лист. «Итак, поводыри. Что-то ведь там уже наклевывалось». Каллагер пододвинул лист поближе и, подумав, набросал вариант первой фразы. Написав, аккуратно зачеркнул и задумался снова. «И все-таки зачем это ей надо? Жажда яркого поступка? Чтобы смотреть потом на всех свысока? 2 года? Это ведь не шутка 2 года». «Нет, так нельзя», — сказал он себе и попробовал восстановить картину. «Кабинет, портьеры, кресла, зеленые насмешливые глаза лидера. Сейчас мурлыкнет дверной сигнал, и лидер скажет...» Строка за строкой ложились на бумагу и аккуратно потом зачеркивались. Квартира оживала. В лицо веял бесконечный прохладный выдох кондиционера, в кухне бормотал холодильник. Исчеркав лист до конца, Каллагер перевернул его и долгое время сидел неподвижно. Потом опять мурлыкнул телефон, и он снял трубку. «Да». В трубке молчали. «Да, я слушаю». «Как работает?» — осведомился знакомый женский голос. «Никак. Зачем вы это сделали?» «Захотела и сделала. Книгу надписать не забудьте». «Не забуду. А кому?» «Ну, напишите женщине с набережной». И, помолчав, спросила то ли сочувственно, то ли виновата. «Что, в самом деле никак?» «В самом деле». «Ну вот», — безнадежно сказала она. «Этого я и боялась. Видно, мое время вообще ни на что не годится, разве на кабаки?» Женщина выдохнула прерывисто и, вдруг решившись... «Знаете что? А промотайте вы их, эти 2 года». «То есть?» «Ну, развлекитесь, я не знаю, ну, в ресторан сходите. На что потратите, на то потратите». «Послушайте, девонька!» — в бешенстве начал Каллагер, но она проговорила торопливо. «Все-все, меня уже нет». И повесила трубку. Каллагер медленно скомкал в кулаке исчерканный лист и швырнул его на пол. Встал, закурил. «Чужое время. Да пропади оно все пропадом!» — громко вдруг сказал он. Бесстыдно усмехаясь, ткнул сигаретой в пепельницу, затем вышел в переднюю и сорвал с гвоздя плащ. «В кабак, говоришь? А почему бы и нет?» Он уже нагнулся за туфлями, когда, перекликнувшись звуками, перед ним снова возникло начало поводырей. Чуть ли не на цыпочках он вернулся к столу, повесил плащ на спинку стула, сел. И слово за словом первый абзац повести лег на бумагу. И поводыри ожили, зазвучали. Он работал до поздней ночи, и никто не мешал ему, и никто не звонил, и он даже ни разу не задумался, а что, собственно, означала эта ее странная последняя фраза. «Все-все, меня уже нет. Все-все, меня уже нет. Все-все, меня уже нет. Все-все, меня уже нет. Все-все».